чему и они вступили за него в борьбу. Все ясно, но вот одно мне совершенно непонятно. Почему я, которая первое начало оказалась за их спинами, а чем они лучше меня? Рената, та вообще соплячка. Рената повернула голову и, не мигая, выпирилась на меня. Бее, показала я ей язык, скорчив рожу и, делая длинные паузы между словами, подумала, будешь меня подслушивать, получишь. Поняла, Рис вела брови к переносице. В этот момент Эльсб замер и повернулся к дороге, наклонив голову, так, словно прислушиваясь. Через мгновение он поднял вверх руку, сложив пальцы в знак внимания, которому его научила Кира. А вот и караван, подумала я, переводя взгляд на дорогу, посмотрим, как с ним Эльсб справится. Варги с большой дороги, Эри, с магом, владеющим ментальными заклинаниями, грабить караваны, очень просто. Варги, правда, этого не знали и поэтому суетились. Кира назначила пути отхода, объяснила, кто кого прикрывает и куда должен бежать я, когда все пойдет криво. Однако оказалось, что во всех ее хлопотах совершенно не было никакой нужды. Я, прямо так, не вылезая из кустов, кастанул по ничего не подозревающим повозкам заклинание «Синий ужас». Ой, что тут началось? Лошади взвелись на дыбы, дико ржа, рвя по стромке и ломая оглобли. Из-под тентов прыснули во все стороны. Возницы и, наперегонки, с немногочисленной охраной каравана ринулись. Бежать. Минута, ну 3 минуты, и все было кончено. На дороге остались 4 повозки, одна из них опрокинувшаяся на бок, и все. Лошади, возничие, охрана, купцы сбежали все. Грабь не хочу. Пошли. Махнул я рукой варгам, вылезая из куста. Посмотрим, что там. Пошли. Посмотрели. Оказалось, мы захватили караван с зерном. Мдяя, подумал я, зачерпнув в горсть желтого зерна из развязанного мешка и задумчиво ссыпая его обратно сквозь пальцы, прибарахлились. Рената и Дана порылись в повозках, но ничего из нужной им одежды не нашли. Да что там одежда, у них даже сыра не было. Это был караван унылых зерновозов. А что вы сделали? Спросила у меня Кира, пока мы шли от места купеческой трагедии в лес. Да, сделав небрежный жест рукою, ответил я, попугал немножко. Немножко, округлила глаза она, вы можете и сильнее. Могу, скромно ответил я, но не буду. А вдруг еще у кого сердце прихватит, зачем нам трупы? Та смотрела на меня во все глаза, да так, что я просто не смог удержаться, чтобы не сказать ей. А еще, я крестиком вышиваю. Правда, искренне поразилась Илона, подошедшая вместе с Кирой. Припрет и запоешь, и станцуешь, ответил я ей, и крестиком вышьешь. Единственно, чем мы разжились после первого грабежа, это была информация. Группа захвата из Киры, Анжи и Илоны не сплоховала. Ловко перехвалили убегающего возницу. Анжи, в падении, сделала ему подсечку, отправив его в полет. А когда тот плюхнулся на живот и начал процесс вспашки земли, сверху, на него, навалились Кира и Илона. Моментом скрутили, используя какие-то хитрые варговские приемчики. Так что у нас был пленный, допросом которого занялся уже я, ибо я тут был единственным, кто знал язык. Подхватив возницу под мышки, поскольку ноги у него ходить вдруг перестали, варги оттащили его от дороги, дабы не отсвечивать, где и привязали к подходящему дереву. Затем я приступил к допросу. Для начала я привлек к процессу Ренату. «Следи, что он думает», — сказал я ее, подозвав к себе. «Я буду его спрашивать, он отвечать, а ты будешь слушать, врет он или нет, сообщать, будешь мне мысленно». «Поняла», — так кивнула головою, становясь у меня за правым плечом. «Ты слышал?» — спросил я несчастного, с жалким видом висевшего на веревках, о том, что в глубоких подземельях седых гор спит древний Курукхай. Нее отрицательно помотала головой жертва, находящаяся под остаточным эффектом моего заклинания. «Не слышал, значит», — недовольно сказал я. «Так вот, я проснулся и голоден, а питаюсь я кровью, поэтому я выпью ее из тебя». Я создал хирургический микроманипулятор и воткнул его ему в грудь в районе сердца. Полупрозрачный манипулятор, выглядящий снаружи как тонкая трубочка, окрасился заполнившей его ярко-красной кровью. Клиент, увидев такую штуку, торчащую из его груди, закатил глаза и обвис на веревках, умудрившись как-то поджать под себя ноги. Я чертыхнулся, используя умение целителя, привел его в чувство и продолжил разговор. «Но я могу сохранить тебе жизнь», — сказал я ему, убирая микроманипулятор, «если ты правдиво и честно ответишь на мои вопросы». Пленник, выражая согласие, бешено затряс головою. Он был согласен на все. «Итак», — начал я, — «как называется это место?» «Короче», — выяснилось следующее. «Находились мы в халифате, что, впрочем, было уже известно, в горной его части, в провинции Ардахан. Город, стоящий на берегу горной реки, называется Улудак. Обойти его можно, но, оказывается, особенность провинции Ардахан состоит в том, что она представляет собой несколько долин, разделенных узкими горными хребтами, через перевалы которых идут связующие дороги. На каждой из таких дорог стоит город или крепость, контролируя вход и выход. Наша долина, в которой мы оказались, была с самого края провинции. Дальше начинался сплошняком горный массив, в котором никто не живет. Выбраться отсюда можно было лишь в двух местах: через город Улудак и крепость Ургюб. Но если город был рядом, то до крепости, по словам пленника, было шлепать пешком с неделю. А там, вроде, должны возникнуть те же проблемы, что и с городом, как через нее пройти. Пораспрашивал я плененного о местных обычаях, дабы не попасть впросак, узнал, как зовут правителей. В общем, что пришло мне в голову, то и спросил. «Смотри сюда», — сказал я вознице, закончив допрос и протягивая к нему правую руку, в ладони которой крутился черный шар размером с большое яблоко. «Это проклятие черная смерть. Я его наложу на тебя, пока ты будешь молчать о нашем с тобою разговоре и о том, что видел нас. Будешь жить, расскажешь — заклятие тебя убьет. Умрешь страшной смертью в ужасных мучениях. Ты понял, бе-ме-нее», — ответил то, с ужасом глядя мою руку. Подняв ладонь на уровень губ, я дунул на проклятие, соскользнув с ладони и превратившись в полете в темное облачко с неровными краями. Оно бесшумно устремилось к жертве, с ужасом наблюдавшей за его приближением. Достигнув цели, проклятие ударилось о тело и исчезло, так, словно впиталось в него. Пленник вскрикнул и потерял сознание. «Отвязывайте его», — дал я команду варгушам. «Отвязывайте и пошли». «Что было?» — полюбопытствовала Илона, когда мы, углубившись в лес, обходили место своего разбоя. «А как ты думаешь, темное проклятие, если знаешь, зачем спрашиваешь?» «Я до этого никогда их не видела», — покачала головой она. «Слышала только, что это очень сложно, к ним нужно долго готовиться, а ты раз и сделал». «Я очень талантлив», — улыбнулся я. Ил не замечала, впрочем, это было действительно не заклинание, а иллюзия. «Но ей-то об этом зачем знать?» «Нет, я, конечно, мог сделать подобную вещь с активацией ее при определенных условиях, но действительно, пришлось бы потратить много времени, читая ауру объекта и создавая заклинание так, чтобы оно вплелось в его энергетические потоки и потом еще подпитывалось из них. Для какого-то конюха создавать такое проклятие слишком жирно. Он и так был перепуган до нельзя. Будет молчать, как миленький, а решится рассказать, да и сихот с ним. Думаю, что к тому моменту мы уже отсюда свалим. Что будем делать?» — спросила Кира, имея в виду полученную от пленника информацию. «Думать», — кратко ответил я, создавая кресло-облако и с размаха плюхась в него. «Ой, Эри, а мне можно тоже такое же? Земля такая твердая», — попросила меня Илона. «Обойдется», — ответил я ей, — «но если карту халифата вспомнишь, будешь всегда сидеть в таком». «Идет, но я же уже тебе говорила, я еще не учила». «Значит, посидишь на травке». «Ну-с, леди», — обратился я к Кире, — «название городов и провинции известны. Жду от вас с Анжелиной карту с пояснениями, где мы, каким путем выбираться и сколько нужно на это времени. Нам ни на чем ее рисовать», — попробовала отговориться Анжи. Я в ответ молча достал из своего загашника трехногий мольберт, лист бумаги и грифельки для рисования. «О-о-о», — распахнув ресницы, произнесла она. «Прошу», — сделал я приглашающий жест в сторону мольберта. Кира недовольно поджала губы. «Приступайте», — кивнул я. «Карта нам очень-очень нужна. От нее, можно сказать, сейчас зависит практически все. С нетерпением жду результата». Через четверть часа стало ясно, что можно ничего больше не ждать. Кина не будет. И даже не потому, что электричество кончилось. Его там просто никогда и не было. Я под электричеством имею в виду знания в голове Киры и Анжи. «Да, подойдя», – прокомментировал я, глядя на белый лист бумаги. «Терра инкогнита». Правда, если не кривить душой, лист был не совсем чистый. Правый, его край занимали горы, хорошо так нарисованные, со снежными шапками, на вершинах, с ущельями, между ними. Даже было одно высокогорное, озеро и водопад, но кроме этих гор, больше, ничего. Белая пустыня. А что значит терра инкогнита? Поинтересовалась Ил, разглядывая из-за моей спины творчество Анжи. А это значит, обернулся я к ней, что кого-то нужно было драть как сидоровых коз, за их учебу. В вашей академии практикуют телесные наказания? Нет, удивленно покачала головой Ил. Совершенно зря. Как целитель, могу сказать, что стимуляция блуждающего нерва, идущего от седалищных мышц в мозг, очень благотворно влияет на его работу. А что, в твоем университете практикуют телесные наказания? Ты поэтому такой умный? Наморщив лоб, хмуро спросил Анжи. Илона, улыбаясь уголком рта, с интересом уставившись в небо, видно, нашла там что-то интересное. Кира хмыкнула. Да нас ри тактично. Промолчали. Да фига остроумная, поинтересовался я у Анжелины, смотря ей прямо в глаза. Через секунду Анжи глазки опустила, губки поджала. Я на нее еще немного посмотрел и повернулся к варгам. Хорошо, сказал я, коли так, будем сидеть здесь, пока кого-нибудь из вас не посетит озарение в виде воспоминания о карте. Ибо я, как командир, не могу вести отряд вслепую. Можно легко оказаться в ловушке. Понятно, Илона кивнула, но скорчила недовольную гримасу. Мы тут скорее плесенью покроемся, прежде чем он же что-то вспомнит, пробурчала она все занятия рисует. Рисует, удивился я, с удивлением посмотрев на хмурую Анжес, грифелем в руках. Да, она всегда рисует, кивнула Ил. А вашим преподавателям, что все равно, что вы у них там делаете? Нет, ну почему? Они мешают Анже рисовать, но она все равно рисует. Откуда ты это знаешь? Огрызнулась на нее Анжи. Илона вслух ничего не произнесла, но сделала на лице выражение, мол, все знают. Понятно, озадаченно произнес я, размышляя над услышанным, и многим из вас, прошу прощения за свой вопрос, преподаватели мешают, они всем мешают. Доверительно, подружески наклоняясь ко мне, сообщила Ил, а тебе, твои преподаватели, разве нет? Я несколько секунд, вытаращившись, смотрел на нее, а в этот момент, в моей голове, как Титаник, под оркестр, тонуло слово «приплыли». Кажется, я понял, вы, все, отличницы боевой подготовки. Так, так, серьезно глядя на меня, кивнув, подтвердила Ил. А на остальных занятиях вам мешают преподаватели? Так, ну да, пожала плечом Илона, мешают. Пффф, выдохнул я сквозь неоткрытые губы. А я то думаю, чего они такие, а им преподы жить мешают. Так что, босса, в поиске дороги, можешь рассчитывать только на себя, да и во всем остальном, что требует умственных усилий. Блин, а какого Ростакова этих двоечниц отправили со мною, зачем это было нужно? Месть, чья, Матидиуса или Дениной тетушки? Мы, сегодня, что, дальше не пойдем? Благожелательно заглядывая мне в лицо, поинтересовалась Илона. Куда, куда мы можем пойти? Вовек не сбиться нам с пути, нам пофигу. Куда идти? Так, что ли, по дороге? Можно идти по дороге. Вы у себя, в Этории, тоже так ходите? По дороге, не зная, куда она приведет? Почему? Мы же знаем, куда это ведет. В крепость. А дальше? Куда она пойдет дальше? В империю или от империи? А, ну, так, хватит, сказал я, с вами все ясно и тема закрыта. Я обежал взглядом варг. Лица у них были виноватые, но чуть-чуть, слегка-слегка, самую-самую малость, заразы. Зачем я с ними связался? Как я умудрился так попасть впросак? Что теперь делать? Что делать? Что делать? Пробурчал внутренний голос, впрягся. Так, тащи. Анжелина рисует, Рената играет на гитаре, медленно начал перечислять, вспоминая я. Дана, что у тебя из увлечений? Ну, пишу книгу, но пока не закончу, не покажу. Обалдеть, Илона. А ты? Я тоже иногда пишу маленькие рассказики, смешные. А еще, я люблю слушать красивую музыку, танцевать, жареное мясо и все, понял. Заткнул я ее, выставив вперед правую ладонь. Госпожа Кира, а ваши увлечения? Кира ничего не ответила, лишь выразительно посмотрела на меня. «Тебя не касается», — так я расшифровал взгляд ее темных глаз. «Ну и ладно, не очень-то и хотелось знать, какая, мне собственно, разница, чем она там занималась, вместо географии, на конечный результат никак не влияет. Спала ли она на занятиях, или пока плясала между столами? Все одно, итог ноль. Что будем делать?» — прервала Илона затянувшееся молчание. «Так мы сегодня отдыхаем, или идем, бежим», — хмуро сказал я. «Я не намерен тут бесцельно бродить по дорогам. Пока не выясню куда, никуда не пойдем. Зря отпустили пленного. Нужно было еще раз спросить. Придется теперь еще кого-то ловить». «Поймаем», — легко пообещала Илона. «С тобой это очень просто. Ты такой умный, знаешь столько заклинаний». Я покосился на нее. «Че это она мне тут дифирамбы поет? Будь я умным, я бы никогда в такую ситуацию бы не вляпался». «Странно, что ты не помнишь географию», — продолжила между тем щебетать Ил. «Она ведь проще, чем учить заклинания. Может, ты просто забыл? Немножко посидишь и вспомнишь». «Забыл, забыл. Стоп, что там Хель мне обещала насчет знаний всего мира? Почему в эти знания не может входить карта халифата? Абсолютно не вижу препятствий для этого. Только вот где она в моей голове?» Я задумался. Через секунду мне пришла мысль. «Может, нужно просто пошевелить память?» — подумал я. «Ведь когда я читал в книгах о неизвестных мне до того момента заклинаниях, они же тут же вспоминались. Почему бы не попробовать? Если вспомню наверняка, это будет лучше, чем обрывочные куски информации, надерганные у каких-то первый раз увиденных мною в жизни возницы купцов. Хочешь помочь мне вспомнить?» — с прищуром глядя на продолжающую нести какую-то ерунду Ил, спросил я. «Да, а как?» — мгновенно переключилась она. «Сейчас», — сказал я, сделав в ее сторону движение открытой ладонью с растопыренными пальцами. Я достал уже знакомый всем мольберт с листом бумаги на треноге, поставил, взял в руки грифелек. «А теперь», — обратился я ко всем варгам, — «говорите мне все, что слышали о халифате. Все-все слова, какие только слышали. Названия рек, городов, гор, лесов, степей, мест, животных, нарядов, вещей, обрядов, обычаев, событий. Все, что только вспомните. Я буду их записывать. Ты, Илона, тоже говоришь, что помнишь, но при этом должна постоянно повторять слова: карта халифата, карта халифата, карта халифата. Поняла?» «Да. А зачем?» — «Это техника пробуждения глубинных знаний. Подробности потом. Итак, начнем». Пробило меня на пятой минуте, когда уже варгуши практически выдохлись, с трудом давая мне новые слова. Илона так-то просто уже как попугай монотонно повторяла: «Карта халифата, карта халифата, карта халифата». И вдруг как вспышка. Раз, и я вспомнил. «Стоп», — скомандовал я, — «хватит». Я перевернул исписанный лист, закрепил его и принялся быстро рисовать. «Ух, ты», — восхищенно сказала за моей спиной Ил, глядя, как из-под грифеля появляются дороги, реки, кружочки городов. «Что-то она прямо меня захвалила. Наверное, ей что-то нужно. Крепость Ургюб», — закончив рисовать, сказал я, тыкая грифелем в рисунок. «Мы тут, в горной, самой удаленной от империи части халифата. Чтобы добраться до империи, нам нужно пройти через всю страну. Короче говоря, мы попали. Эри, это была ошибка. Глупая ошибка. Не нужно было их отпускать. Вперед». Участок дороги, к которому мы вышли к середине следующего дня, мне сразу не понравился. Неширокая дорога начинала извиваться вдоль крутой скальной стены слева, а справа обрывалась отвесно в узкое и глубокое ущелье. Горная дорога, в общем. И чего делать? — подумал я, глядя на это дело. Обходить? А где? По дну ущелья. Но дорога в любой момент может уйти влево, и совсем не факт, что мы снизу это заметим. А если даже и заметим, сумеем ли мы в этом месте вылезти наверх? Я то со своими дополнительными руками наверняка, а вот остальные на себе тащить — сомнительно это как-то выглядит. Тогда что, возвращаться и искать новую дорогу? Я вспомнил карту. Судя по ней, дорога тут одна. Конечно, в горах не может не быть козьих троп, но сколько по ним придется лазить, и куда мы в итоге по ним попадем? Что будем делать? — обернулась ко мне с вопросом Кира. Правильно поняв причину моего замешательства, — возвращаемся. Если кто попадется навстречу, спрятаться будет негде. — Да, спрятаться будет негде, — подумал я, глядя на делающую два зигзага и исчезающую вдали за поворотом, дорогу. Может, эта часть небольшая, предположила Анжи, может попробовать ее быстро пробежать. Я еще раз вспомнил карту, однако она была плоская, без проставленных уровней высот, поэтому о длине этого участка я ничего сказать не мог. Не знаю, покачав головой, ответил я ей, в карте об этом ничего нет. Боюсь, что все же нам придется идти дальше по этой дороге. Она тут одна. Тогда нужно двигаться быстро, а вперед выслать дозор, сказала Кира. Зачем дозор? Мы будем бежать, а поскольку дорога петляет, мы можем неожиданно выскочить на противника. Для этого и нужны те, кто будет бежать впереди. Они предупредят нас о враге, и мы будем готовы к его встрече. И что тогда будет с дозором? Поинтересовался я. Может, лучше все вместе? У дозора есть защитные амулеты, пояснила Кира. Они будут сдерживать или отступит, а маг поддержит их сзади заклинаниями. Это стандартная тактика передвижения в узких местах. Если мы столкнемся с отрядом врага неожиданно, то его передовая часть может проскочить мимо нас, и мы окажемся в окружении. Группа потеряет возможность маневрировать. Понимаете? Ну, в общем-то, логично, подумал я. Ладно, коль это стандартная тактика, то почему бы и нет? Я ведь действительно могу сзади швыряться заклинаниями, пока они будут бежать назад или прятаться за каким-нибудь камнем. Распугаю всех ужасом. Да и все. Хорошо, кивнул я. Командуйте. В дозор выставили Ренату и Илону, как самых быстро бегающих, объяснила Кира. Отпустив их вперед, мы потрусили вслед за ними по пустынной дороге. Поверхность ее, несмотря на то, что кругом были горы, была покрыта толстым слоем почвы, поэтому бежать было не очень легко. Поначалу все шло замечательно. Дорога, петляя вдоль скалы, оставалась пустынной. Но потом удача, видно, решила продемонстрировать, что она может не только улыбаться. Внезапно выскочившие из-за поворота всадники, числом 4, соображали очень быстро. Буквально секундное замешательство, и в Ренату с Илоной почти одновременно полетели арканы. Вот чего-чего я не ожидал, так это арканов. Ну, меч там, копье, лук, в конце концов это понятно. Но арканы, я, честно говоря, тормознул, в отличие от варг. По одной брошенной в них веревке и Лэри перерубили. Но пока они занимались первой, вторая в это время обвивалась вокруг их тела. Рывок, и всадники с улюлюканьем уносятся за поворот, волоча за собою по земле два тела. Мой, брошенный им вслед, с опозданием, шок любви явно в них не попал. И тишина. Дорога вновь пустынна. Никого и ничего. Так и тянет сказать, и мертвые с косами стоят. Но как же так? А как же амулеты? Почему они против веревок не сработали? Они же должны держать удары мечом и стрелы. А тут, раз и пшик, против каких-то веревок не устояли. Может, они не работают? Выходит, так, а почему? А ты их проверял? Поинтересовался внутренний голос. Ведь где мы только не таскались. Например, как влияет телепорт на защитные амулеты. А, или, может, что-то было в подземелье. Сихот. Кира не дала мне их на проверку. Она прошляпила. Причем тут Кира? Ты должен был сам об этом подумать. Взялся командовать, значит, отвечаешь за все, что делаем. Наклонившись ко мне, быстро спросила меня Кира, стоящая рядом с высоко поднятым шатаном. Что делать? Бежать выручать? Подумал я, но сказать ничего не успел. Из-за поворота вышел мужчина в ярко-зеленом длиннополом халате, поблескивающим золотым шитьем и с большим ярко-белым тюрбаном на голове. Увидев нас, он остановился и вытянул вперед руки. Маг, понял я, едва бросив на него взгляд, приплыли. И тут же мне пришла в голову следующая мысль варги. Если у Рисыл амулеты не работают, то почему они должны работать у остальных? Быстро за меня, заорал я им, отдавая приказ и одновременно ставя вам по щит, и не высовывайтесь. Маг поднял левую руку вверх, видно, готовился кинуть в меня заклинание, а я на узкой дороге, а сзади беззащитные варги. Ни отпрыгнуть, ни увернуться. Сихот, как неудачно все. Ладно, еще не вечер, подумал я, отправляя в противника шок любви. Кого только по дорогам не носит. Копыта белого жеребца почти неслышно ступали по мягкой почве дороги, вьющейся вдоль каменной стены, покачивающейся в такт его шагам. В седле правитель города Улудок Берлиби Карадюман был задумчив. Архимаг возвращался с добровольно-принудительной прогулки. Их он начал совершать с год назад, после того, как внезапно для себя, выяснил, что уже 3 с лишним года вообще не покидал своего дворца. Нет, так дело не пойдет, подумал он тогда, подсчитав проведенное время в 4 стенах и ужаснувшись содеянному, вот так и начинается старость. Перестаешь выходить из дома, перестаешь интересоваться окружающим, теряешь связь с жизнью, а она, не задевая, продолжает течь мимо тебя. Потом запираешься в башне и никто точно даже не знает, жив ты или нет, может, только слуга, который носит еду, да убирает. Нет, я не старый, мне всего 327 лет, для мага это возраст зрелости, но никак не старости. И он решительно изменил свой образ жизни, обязал себя выезжать из замка не меньше 1 раза в неделю и приказал докладывать обо всех событиях и новостях, случавшихся вокруг. По большей части, это были совершенно ерундовые и не стоящие внимания глупости, но все равно, хоть плохо, криво, они все же позволяли бороться со скукой и безразличием, которые так коварно и незаметно попытались им как-то овладеть. Вот как раз сейчас он возвращался с инспекции отремонтированного моста через ущелье. Это была абсолютная ерунда, которая совершенно не стоила ни капли его внимания, но все же повод выехать из города. И сколько это будет продолжаться, думал Берлиби о своей хандре, что я так и буду ездить, смотреть, ровно ли положили камни, и разговаривать с ничтожными людьми, с каменотесами, долго ли я продержусь. В этот момент Карадюман насторожился, прервав свои мысли. Что-то произошло. Он еще не понял, что и где, но что-то где-то случилось. От поворота, стягая коней, с гиканьем неслась назад 4 охраны, ускакавшая вперед. Следом за их конями на арканах волочились 2 тела. Смотря на то, как они, поднимая тучи пыли, тянутся по дороге, Карадюман внезапно понял, что его насторожила магия, магический всплеск. Где-то рядом был маг, который только что применил заклинание. «Господин, господин, чужаки!» — закричал подскочивший к нему старший 4-ки. Вытянутой рукой, сжимающий нагайку, он указывал в том направлении, откуда они только что прискакали. «Чужаки, 4, 2 мы схватили, там еще 4, чужаки!» — удивился Берлиби, берясь правой рукой за амулет защиту, висевший на цепочке у него на шее. «Здесь, странно». В этот момент подъехали всадники, чьи лошади тащили кого-то за собою. Подъехали и сбросили арканы с седел, оставляя лежать пленников на дороге. «Женщины», — с удивлением подумал Берлиби, глядя с высоты своего седла на копошившихся в пыли у копыт его коня и пытающих для начала хотя бы сесть, точнее, девчонки. Неплохо им досталось. Запыленная одежда незнакомок была во многих разорвана и превратилась в лохмотья. Особенно пострадали штаны на коленях. Сквозь прорехи там и сям было видно голое тело с многочисленными кровоточащими счесами и царапинами. Одной из девушек со светлыми волосами, наконец, удалось сесть. Она подняла голову и встретилась глазами с Берлибеем. Карадюман получил полный ненависти взгляд ярко-голубых глаз. Голубоглазка оскалилась и угрожающе зашипела. Вокруг раздались изумленные возгласы охраны. «Клыки!» — удивился Берлиби, вглядываясь в незнакомку. «Это ведь варга. Что она тут делает? Постой, 4 плюс 2 — это ведь 5 плюс 1. Маг и 5 сопровождения. Как ей интересно, имперский шпион? А что тут можно шпионить? И почему они такие молодые? А вот, это мы сейчас узнаем. Свяжите их!» — указующе мотнув головой, приказал Карадюман. «Возьмем с собою, и аккуратнее. Это не люди, а звери. А я пока пойду, поговорю с их магом». Берлиби вновь прикоснулся к амулету на своей груди, проверяя его. Это был очень старый артефакт, созданный еще древними магами. Семейная реликвия, передававшаяся из поколения в поколение и, наконец, после смерти отца, доставшаяся ему далекий прапрапрапрадед, добывший когда-то эту уникальную вещь, был артефактором. Поэтому он смог понять, какое чудо попало ему в руки. Понять, сделать подробное его описание и завещать своим потомкам хранить его. Мощный артефакт, защищающий своего владельца от всех видов магии и оружия. Активировать его мог даже простой человек, не владеющий способностями. Но истинную свою силу и мощь он показывал только в руках мага. Род Берлибия всегда был богатым, но магов в нем были только 2, он и его прапрадед. Прапрадед много артефактов оставил семье, будь благосклонна к нему, Хель. «Ладно», — сказал себе Берлиби, поставив щиты и подготовив для использования свое любимое заклинание. Посмотрим, как нынче в империи учит. Мага он увидел через мгновение, едва слез с коня и вышел из-за поворота. Невысокий парень в черном костюме и блестящими темными глазами, которые, встретившись с глазами Карадюмана, приобрели выражение, не предвещавшего ничего хорошего. За спиной парня стояли еще три девушки с поднятыми вверх мечами. «Пффф, мальчишка!» Только и успел подумать о нем Берлибий, как в следующее мгновение артефакт на его груди полыхнул короткой вспышкой ослепительно-белого света. «Ментальная магия!» – поразился Карадюман по цвету вспышки, определив тип атакующего заклинания. «Маг разума? Не может быть. Скорее всего, у него артефакт какой-нибудь. Но все равно интересно. Это же редчайшая вещь. Откуда он его взял?» В ответ он бросил в него небольшой огненный шарик. Берлибий был магом огня, признанным в халифате профессионалом в этой области. Но, кроме заклинаний огненной стихии, он увлекался коллекционированием древних артефактов. Как раз сейчас у него с собой был древний амулет, создающий заклинание «Иммерсия», предназначенное именно для пленения врагов, обладающих магией. Любой, на которого оно было наложено, терял способности к магии и передвижению. Правда, заклинание приходилось обновляться раз в сутки, но это было все равно дешевле, чем строить для плененных магов специальные камеры или искать особые кандалы, про которые уже давным-давно никто не слышал. Магов сейчас вообще в тюрьмах не держат, либо они сразу приносят клятву верности, либо их убивают. А вот древние созывали очень интересные вещи. Артефакт «Иммерсия» тоже достался Берлибию в наследство от прапрапрадеда и стоил сейчас целое состояние. Однако, при всей его древности и стоимости, у него тоже были недостатки. Чтобы его применить на магине, должно было быть никакого щита. При столкновении с любым, даже самым слабеньким щитом, заклинание артефакта рассыпалось, словно тонкая льдинка под грубым сапогом. И у артефакта был еще один недостаток. Он очень медленно восстанавливался. Следующий раз его можно будет использовать очень нескоро. Поэтому нужно быть очень аккуратным и не ошибиться. Иммерсия — это сильное, но почти что одноразовое заклинание. Берлибий бросил в парня небольшой огненный шарик, желая проверить прочность его щита, однако при этом направил его так, чтобы тот не попал в противостоящего ему мага, если вдруг защита его рухнет после первого же натиска. «Молодой», — подумал о парне Берлибий, наблюдая за полетом фаербола, — «даже не попытался уклониться, чтобы щит не подставлять». Огненный шарик достиг темноглазого парня, и Карадюман вновь удивился, как и после того, как его защитный амулет полыхнул белым светом. Фаербол не вспыхнул, разрушаясь от соударения о магический щит. Нет, он исчез, погас, словно впитался в него. Неужели он владеет заклинанием щитопоглотителя? Не поверил своим глазам Берлибий. Это же секрет нашего Верховного Совета. В этот момент артефакт на его груди вновь ослепительно вспыхнул. Парень еще раз применил, похоже, свое самое мощное заклинание. Судя по яркости вспышки, очень сильно, подумал Берлибий, наблюдая за противником и быстро просчитывая свои дальнейшие действия. Но мой артефакт он пробить не в состоянии. Видно, на большее он не способен. Это хорошо. Почему он стоит на одном месте? В империи не учат правилам ведения магических поединков. Дорога узкая, но все же мог бы попытаться уклониться. Девчонки, — неожиданно понял Берлибий, — девчонки за его спиной. Он прикрывает их своим щитом. Он не может бегать, ведь тогда кто-нибудь из них окажется без защиты. Ха, все будет гораздо проще, чем я предполагал. Карадюман усмехнулся и левой ладонью взялся за широкий браслет на запястье правой руки, активируя его. В этот момент в него полетело какое-то черное облако, заискрившееся на щите сотней мелких вспышек. «Темный маг», — вновь поразился Берлибий, беря в левую руку прадедушкин артефакт. «Он умеет создавать разные заклинания? Поразительно. Маг, владеющий двумя стихиями. Как интересно. Все, готово. А сейчас опыт против молодости», — ухмыльнувшись, подумал он. Ха. С резким выдохом он выпрямил в сторону противника правую руку и активировал артефакт. Ожерелье огня, именно так он назывался, выпускал подряд 15 огненных шаров, один за одним, практически без перерыва. Берлибий рассчитывал на то, что энергия, впитанная щитом-поглотителем, окажется столь велика, что переполнит магический резерв парня, который должен был быть не очень большим, ввиду его молодости. Когда тот свалится без чувств, тогда он применит свой второй артефакт иммерсия. Расчет оказался верен. Огненные шары размером с небольшую дыню, один за одним, словно огненные бусины, полетели в щит парня. Тот, видно, не ожидал такого, и первые два шара, без помех, впитались в его щит, заставив его пойти переливами темных полос. Но потом парень спохватился, бросил, видно, создавать какое-то начатое им заклинание и попытался отбиться. Последующие два шара неожиданно взорвались в воздухе, не долетев, но вот третий шар снова впитался его щитом, непонятно чем, но, похоже, он просто не успел его уничтожить. Потом, еще два взорвавшиеся в воздухе шара и снова проскочивший защиту, еще два взрыва и новое потемнение щита противника. Крепкий, уважительно подумал Берлиби о противнике, неужели он переживет все огненное ожерелье? Не пережил, зря Берлиби волновался. Следующий пропущенный шар оказался для его противника последним. У парня подогнулись колени, и он упал, завалившись на правый бок. Темный купол его щита исчез. Есть, удовлетворенно подумал Карадюман, направляя огненное ожерелье в сторону пропасти и активируя артефакт иммерсия. Варги, вставшие над телом своего мага с поднятыми мечами, попав под его действие, попадали и остались лежать недвижимыми. «Аслан, иди сюда!» — громко позвал, не оглядываясь, Берлиби. «Вяжите их!» — некоторое время спустя приказал он начальнику своей охраны, указав на тела, лежащие на дороге. «Возвращаемся в замок. Парня в камеру, девчонок в гарем. Только сначала обыщите и отберите у них все оружие. У варг его должно быть полно. Беркиму скажите, что они звери и опасны. Впрочем, я сам ему скажу. Посмотрим, как он с ними справится. Это будет интересно», — усмехнувшись, подумал Карадюмано. Предстоящем допросе парня и о том, как главный евнух его гарема, Беркин, справится с варгами, это я удачно съездил. Столько развлечений сразу. Тюрьма. Мрачные своды, сложенные из крупных серых камней, вдоль стен длинного коридора, в который выходят двери камер, на металлических крюках висят тускло горящие масляные светильники. Коридор заканчивается металлической решеткой с ржавыми прутьями, отделяющей его от лестницы на верхний этаж. У решетки, там, где в ней по центру сделана дверь, стоит грубый деревянный стол, сколоченный из толстых досок. За ним, отперевшись спиною на стену, вытянув вперед скрещенные ноги в сапогах из черной кожи и удобно сложив сцепленные пальцы рук на животе, сидит охранник. На нем засаленный кожаный доспех, кожаные штаны и небольшой круглый шлем. Второй охранник, тоже в таком же непритязательном прикиде и с коротким мечом на боку, скучая, неспешно бредет по коридору, заглядывая в глазки дверей. Глянув в очередную камеру, он неожиданно замирает. Кажется, что он даже перестал дышать. «Абдулла, иди сюда скорее, глянь!» Наконец, севшим голосом, сипло, зовет он напарника, продолжая смотреть в глазок. «Ну чего там?» — лениво отзывается тот, не меняя позы. «Новенький, там теперь девка какая-то. Ага, принцесса эльфийская. Ты чего напиться успел? Когда? Смотри, я то никому не скажу, но вот если десятник увидит, точно, плетей получишь, эльфийка», — благоговейно прошептал охранник, влипая правым глазом в глазок. Услышав шепот напарника, Абдулла, наконец, соизволил повернуть в его сторону свою голову, прекратив созерцание стены коридора перед собой. «Вай, какая красавица! Волосы как золото, а губы яркие, как гранат. Кюбат, ты совсем с ума сошел? Какая красавица! Шутишь, что ли? Там ведь пленник нашего великого Берлибея, да продлятся его дни. Тебе, что, парень, девкой мерещится? Давно женщины не было, небось, опять все свои деньги в кости проиграл?» «Вах!» — отозвался от двери камеры Кюрбат. Озадаченный его коротким восклицанием, Абдулла задумался над тем, что, а если и действительно напарник сошел с ума, чем это может грозить лично ему, Абдулле? Вдруг тот начнет кусаться, или драться полезет? Может, стоит вызвать караул? А не разгневается ли господин десятник, если вдруг выяснится, что Кюрбат всего лишь тайком умудрился напиться? Тогда и ему попадет. Придется, видно, встать и пойти понюхать этого ненормального. пахнет от него вином или нет, а вставать лень, совсем, недавно славно поели и так хорошо сидится, может ну его, дождаться, смены, а там, в этот миг лязг открываемых засовов камеры прервал муки выбора. Абдулы, ты чего делаешь, осел плешивый, заорал он, вскакивая на ноги, господин Карадюман велел не входить, я хочу потрогать ее, заявил Кюрбат, распахивая дверь камеры, Чиеева, а ну закрой дверь, извращенец. «Из-за тебя и мне достанется». Абдулов три прыжка преодолел коридор, намереваясь захлопнуть тяжелую дверь и заодно дать в ухо напарнику для его протрезвления, но, оказавшись на пороге камеры и бросив в нее взгляд, замер. «Видишь, довольно глядя на него», — произнес Кюрбат, — «а ты не верил». «Закрой дверь», — севшим голосом произнес Абдула, глядя и не веря своим глазам. «Почему? Это магия. Парень не мог превратиться в эльфийку. Магия это опасно. Господин ведь запретил входить, мы только потрогаем, это же настоящая эльфийка, когда вновь такая, удача подвалит, а потом доложим господину, он наверное еще не знает, что у него в тюрьме сидит эльфийка, хихи, иначе бы он ее сюда не посадил, она морок на себя наложила, мужчиной казалось, эльфы это умеют, смекаешь, а теперь он спал, а мы узнали, может, господин нас за это наградит. Вряд ли, отчасти придя в себя от испытанного им изумления, трезво, взглянул на ситуацию Абдула, мы же десятнику должны доложить, а он, господину Гахану, начальнику тюрьмы, а уж он, вряд ли до нас что-то из наград дойдет, вот, поднял вверх указательный палец Кюрбат, мудро мыслишь, плешивый осел, да отвалится твои копыта и да сдохнешь ты в придорожной канаве, так поэтому, давай ее хоть разок погладим, будет, что потом за пиалой вина рассказать, давай, пока она без сознания, говорят, у эльфиек, кожа, гладкая, как шелк, а губы нежнее созревшего персика, Абдула нервно облизал языком свои пересохшие губы, прикидывая, варианты, оглянулся в сторону решетки, заглянул в камеру, а вдруг, она нас магией, Берлиби наложил на нее могучее заклятие, теперь она целый день не сможет пользоваться силой, а потом, он его наложит снова, давай, бояться, нечего. «Давай», — внезапно севшим голосом сказал Абдула, «но только потрогаем». «Я что совсем блюю поишаяк, по-твоему?» — возмутился Кюрбат. «Мне тоже жить еще не надоело, Эри. Очнулся я от прикосновений. Кто-то прикасается к моей шее и осторожно гладит руки. Пф-ф-ф, массаж, ладно, торопиться не будем глаза открывать. Попытаюсь понять, где я. Судя по воне, это совсем не дорога. А что тогда? Где так может вонять? Какая-то занюханная камера в тюрьме? Вполне возможно. Если я жив, то наверняка тот маг не оставил валяться меня на дороге. Притащил к себе с желанием узнать подробности появления моей персоны на его жизненном пути. Я бы тоже так сделал. Сихот, как же я позорно проиграл. Он меня вчистую вынес. Я стоял на одном месте как дурак и тупо пытался пробить щит этого увешанного артефактами павлина. Если бы не варги-идиотки, с их неисправными амулетами, я бы тогда хоть бы мог маневрировать. А так, пришлось стоять, выпитив грудь под его пулеметом. Я просто не успевал отбивать руками эти фаерболы. И амулет у него против ментальных заклинаний есть. Ни одно не прошло. Я почувствовал, как меня охватывает злость на ситуацию, на варг, бездарно прозевавших выскочивших на них всадников, на хитромудрого мага, так легко обыгравшего меня, на, да вообще, на весь этот вонючий мирок. В этот момент гладить руки перестали и стали гладить ноги, постепенно поднимаясь от лодыжек вверх, и по ощущениям от прикосновений, ноги мои голые, хм, тут появилась еще одна пара рук, которая полезла мне под одежду, за пазуху. Так, кажется, пора прояснить ситуацию. У меня как раз для этого соответствующее настроение. Открываю глаза. Сумрак. Надо мной каменный потолок со следами. Копать и чьи-то мерзкая, сопящая рожа, с сосредоточенным выражением, смотрящая куда-то вниз. Что там? Я приподнимаю голову и тоже смотрю туда, куда смотрит он. Ба, я опять Риэлла. А эта тварь шарит у нее за пазухой. У меня за пазухой. А второй, такой же, тупомордатый, гладит мои ноги. Ах, вы, они меня что, того. Злость, которую я раньше испытывал, превратилась в замечательный фитиль для бочки пороха моей ярости. Хрясть, хрясть, хрясть. Второй тип, подхваченный моими телекинетическими руками, со всего размаха хряпнулся спиной и головой о стену, обдав камни кровью и разлетевшимися мозгами. «Мозги тебе больше не нужны», — оскалившись, подумал я, и еще пару раз хряпнул тело о стену, превращая его в мешок с костями. «Куда?» — прошипел я, хватая опомнившегося и ринувшегося в дверь первого мордоворота. «Нет, нет!» — дико заорал тот, извиваясь всем телом и пытаясь вырваться. «Из моих невидимых рук мы ничего не делали. Мы хотели привести вас в чувство, госпожа. Пощадите, пощадите, спасите, заткнись!» — с чувством сказал ему я, сдавливая ему шею. «Как вы вообще посмели ко мне прикоснуться, шакалы?» «Эй-эй-эй-эй-эй-эй», сипел тот в ответ. «Не его, не Лали, это, а Абдулла, это он, пощади». Тут он обделался. «Не сделали», — подумал я, глядя на извивающегося червя у моих ног. «Хаэм, судя по менталу, не врет. Потом, на мне белые короткие шорты, задолбали эти превращения большого в короткое. Почему нельзя оставить штаны штанами?» Отставив вопрос одежды в сторону, я осмотрел себя, используя вбитые мне в голову знания богини эльфов и Уириэллы. В теле все на месте, подвел я и того осмотру. Оказывается, она у меня девственница. Забавно, раньше меня этот вопрос как-то не интересовал. Но, как выясняется, девственности меня можно лишить на раз. Тогда Дина, тварь, сейчас вообще какие-то сущие уроды пытались. Воспоминания о Варге и о нашей с ней последней встрече добавили еще мрачных красок к моему настроению. «Где мои спутницы, знаешь?» — прошипел я, чуть отпуская шею тюремщика. «Госпожа, кхи-кхи-кхи, госпож, кхи-кхи-кхи», — зашелся тот в кашле. «Говори». «Знаю, знаю, госпожа. Господин Берлиби приказал поместить вас в тюрьму, а их отправить в гарем». «В гарем? Да, госпожа, в гарем. Суа», — коротко сказал я и свернул ему шею. «Он то при чем?» — поинтересовался внутренний голос. «Всего лишь, тюремщик, ты во всем виноват. Ты проиграл, а Берлиби победил и теперь пожинает плоды победы. Ренату сейчас насилует. Или Дану, а ты тут на кошках тренируешься. Они мои варги, никто не смеет к ним прикасаться». «Ну да, конечно, поздно теперь шашкой махать». «Не поздно». Белые одежды Риэллы, начиная от плеч, поползли вниз чешуйками, закрывая мое тело в черную чешую. В позвоночнике тут же заломило. «Сихот, так ничего и не сделал с ней», — ругнулся я, имея в виду чешую. «Все у меня так, ничего не сделал. Война, а я не готов, не готов, все, ерундой какой-то занимался. Ну, ничего, ладно, теперь я все исправлю, если выживу», — ехидно вякнул внутренний голос и заткнулся. «Так», — подумал я, — «броня есть. Дальше, дальше, нужно узнать, где эти дуры, где этот гарем. Как выйти и спросить первого встречного, как мне пройти к гарему? Вряд ли мне ответит. Нужно будет кого-нибудь поймать, да расспросить с пристрастием. Так и сделаю. Но для начала нужно выйти из этой вонючей камеры». Перешагнув через труп и сделав пару шагов, я вышел в коридор с множеством деревянных дверей в стенах. Вдали виднелась решетка, преграждающая проход. Я взглянул на нее, прикидывая, насколько она прочна, и тут мне в голову пришла одна хорошая мысль. «У меня же есть кровь Ри», — подумал я, имея в виду окровавленный платок, который она мне вернула, естественно, не удосужившись постирать. «Он у меня так и валяется, грязный, в загашнике. А еще есть замечательное заклинание некромантики «Зов плоти». Имея даже крошечную частицу тела человека, этим заклинанием маг может отправить к нему голодного зомби, или может сам отыскать этого человека. А ну-ка, где там этот платок? Вот, как звучит это заклинание. Есть, работает. Чувствую, из груди словно невидимая ниточка протянулась, таща меня за собой. Там, вообще-то, маг, — подумал я, быстрым шагом направляясь к решетке, — и он вполне может прибежать на мою магию. Опасно, он явно опытнее, чем я, особенно, если учесть тот факт, что дома магическим поединком я предпочитал бои с Шаксом в руках на арене. Я вообще не собирался магом быть. В эсфера-то у меня было мало способностей, это тут их вдруг оказалось много. По уму, мне нужно руки в крылья и пошел, но я назвался их командиром сам, и попали они из-за того, что я проиграл. Нужно вытаскивать их как можно быстрее. Сихот его знает, что с ними могут сделать. Пока я буду планы разрабатывать, буду действовать внезапно, по наитию, на любую гениальную задумку. врага, отвечу, своей, непередаваемой глупостью. Пока он будет думать, что это, мы успеем смыться. Надеюсь, что так и будет. Яркий солнечный день, время где-то около полудня, небольшой двор, внутри крепости пуст. Слуги и владелец замка заняты своими делами в ожидании скорого обеда. Сонная тишина, шарах. Внезапно, большую двустворчатую дверь из толстого бруса, расположенную внизу высокой башни и ведущей в темницу замка, разносит взрывом на куски. Щепа, куски дерева, полосы железа и толстые гвозди с большими шляпками разлетаются по всему двору. Пауза, тишина. Из возникшей темной дыры в стене башни появляется гибкая женская фигура, словно облитая чем-то черным. Лишь яркие красные вставки на руках и бедрах нарушают эту сплошную черноту. У девушки яркие золотые волосы, собранные сзади в длинный, до пояса, хвост. Она на секунду останавливается, оглядывая двор. Похоже, дает глазам привыкнуть к яркому свету, а потом легко подпрыгивает вверх. Пах! За ее спиной с хлопком распахиваются два больших, темно-красных крыла с редкими черными перьями. Вших! Крылья, издав свистящий звук перьев, делают могучий взмах, вознося свою хозяйку вверх. Еще несколько таких же сильных движений, и вот она, уже выше самых высоких башенных шпилей. Перестав подниматься вверх, удивительная девушка широко распахивает крылья и делает неспешный круг над крышами, словно что-то высматривая с высоты. Вдруг она накреняется на правое крыло и в крутом вираже стремительно сваливается вниз, устремляясь к земле. Илона, бур-бур-гыртаром, чё надо? Впитив нижнюю челюсть, хмуро интересуюсь я у высокого толстяка в смешной зеленой шапочке и отвисшим голым пузом с большим пупком. На незнакомце одета какая-то то ли безрукавка, то ли еще что. В общем, руки от плеч у него голые и живот тоже голый. Такой наряд мне не нравится. А еще мне не нравится, что толстяк размахивает руками, тычет в меня пальцами, непонятно говорит и явно что-то от меня хочет. Бур-бур-гыртаром. Вот, опять, судя по его круглому лицу и эмоциям, терпение у него заканчивается. Отвали, угрюмо отвечаю я, отодвигаясь. После того, как мы с Ри так глупо попались, нас связали, обыскали и закинули на крупы лошадей, положив прямо перед седлами. Так мы с ней и провисели вниз головами, пока не притащили остальных наших в отличие от нас без сознания. Хорошо, что все оказались живы, даже Альст, хотя он проиграл чужому магу. Я сначала пыталась понять, как же мы так с Ренатой опозорились, не услышав целых четырех всадников. Может, потому что там был крутой поворот, и они были за скалою, а звук копыт заглушила дорога, или там эхо странное, вполне, может быть и потому. Но потом мне стало не до размышлений. Всадник, на чьей лошади я лежала, вдруг принялся хлопать ладонью меня по моей торчащей вверх попке, смеяться и что-то там курлыкать на своем непонятном языке. Похоже, что-то смешное, поскольку другие всадники вокруг ржали, как лошади. Скотина. Он меня потом всю дорогу до замка по заднице лупил. Поймаю, горло вырву. В замке нас разделили. Остальных куда-то утащили, а я почему-то оказалась одна. Долго-долго, потеряв счет времени, я сидела в узкой темной комнате с каменными стенами и полом. Карцер, что ли? Потом дверь открылась, и на пороге появился этот толстяк в сопровождении еще двоих таких же жирняков. Он сделал мне жест следовать за ним, и я не стала перечить. Хоть на улице было не холодно, но от сидения в этом каменном мешке я совсем замерзла. Меня привели в небольшую комнату с полом, выложенным серыми каменными плитками и узкими окнами с цветными витражами. Еще она, комната, была разделена на две неравные части ажурной металлической решеткой. Посредине той части, в которую привели меня, стояла деревянная скамья с двумя высокими кувшинами из белой глины и деревянный стеллаж у стены с неширокими полками, уставленными баночками, кувшинчиками и бутылочками. Из людей в комнате была сморщенная старуха в темных одеждах, с носом крючком, густыми бровями и свирепым выражением на смуглом, изборожденном морщинами лице. Настоящая злая магесса из сказки. И вот она и этот жирный стали вдвоем что-то от меня требовать. Сначала говорила бабка, потом, когда она заткнулась, начал бубнить мужик. Бур-бур-гыртаром, шариком олту. Увидев, что я отползаю, повторил он и сделал руками движение, как будто что-то снимает с себя. Хочет, чтобы я разделась. При всех, при них, оружие не треснет. Человек, хоть одежда у меня и рваная, но вылезать я из нее не собираюсь. Сначала вам придется меня убить. Похоже, жирный понял, что ничего не выйдет, или ему просто надоело, и он отдал короткий приказ своим людям, которые стояли у меня, за спиной. Те разом вытянули правые руки, намереваясь схватить меня за плечи. Дурни, в академии, за бои в помещениях, у меня всегда было отлично. Я уже давно спланировала возможную драку и, ощутив изменения в эмоциях охранников, нырнула вниз, устремляясь к стоявшим на скамейке кувшинам. Отличные какие, тяжелые, и ручки ухватистые. Хрясть, первый жердей охранник, ринувшийся за мной, получил с разворота дном кувшина прямо в лоб, кувшин вдребезги, осколки и вода из него во все стороны. Жаль, что не мозги. Глаза у охранника съехались к переносице, и он, плашмя, лицом вперед и брякнулся, не сгибаясь, доской. Хрясть. Второй охранник попытался увернуться. Зря. Получил кувшин не в лоб, а в висок, тоже рухнул подрубленным деревом. Вай-яй-яй-яй-яй. Яй-яй-вай-вай-вай. Оглушающе завизжала перепуганная старуха. Ее я успокоила ударом ноги в грудь, с разворота. Злая магесса пролетела над скамейкой и врезалась спиной в шкаф, вызвав ливень из банок и бутыльков, с чпокающим звуками разбившимися на каменном полу. Резко запахло какими-то травами. Я метнулась к упавшей бабке, валяющейся в зеленой луже с высунутым языком и закатившимися глазами, и подхватила с пола два горлышка от разбившихся стеклянных бутылок, которые лежали рядом с ней. Сжимая их в руках, я развернулась к главному толстяку, прикидывая, где будет удобнее его полосануть. По роже, чтоб запомнил, или сразу по шее. Но толстяк не испугался, а шустро отскочив к двери, коротко крикнул в нее: «Косым!» Тут же, словно только и ждали, в комнату заскочили три воина в кожаных доспехах и встали в шеренгу, отгораживая его от меня. На левой руке у них были небольшие круглые щиты, а в правой каждый держал какую-то плеть. То, что эти люди нечто толстякам, было видно сразу, и по тому, как они двигаются и как смотрят на меня, оценивая. «Пронс!» — приказал мне толстяк, указав из-за их спин на мои руки и, сделав резкое движение в сторону, как будто что-то бросал. «Разбежалась», — подумала я, отступая вглубь комнаты и прикидывая, чем мне могут грозить их плети, почему у них не ножи или мечи. Не хотят меня убивать, похоже. Пожалуй, этими плетками они, наверное, умеют обвивать руки и ноги. Точно, тогда нужно будет стараться не размахивать руками и ногами. В схватке возникла пауза. Толстяк посмотрел на меня, посмотрел, покачал головой и снова крикнул: «Рагмул, Табидахтаркуй». Некоторое время ничего не происходило, затем в той части комнаты, которая была отделена решеткой, появились еще толстяки, трое, с собою. Они притащили Ри со связанными руками. «Рыжая, ты как?» — громко спросила я, несмотря на нее и не выпуская из глаз моего жирного и троих со щитами. «Ой, Ил», — увидев меня, обрадовалась она, — «я нормально. А ты как?» «Воюю», — коротко ответила я, краем глаза следя за нею и ее конвоирами. «Они хотят, чтобы я разделась перед ними. Вот, гады!» — возмутилась Ри. В этот момент двое из ее сопровождающих подхватили ее с боков и подвесили за связанные руки на крюк, торчащие из стены, да так, что она доставала пол только носочками ног. Свистнула плеть. «Ай!» — громко вскрикнула Ри, дернувшись от удара. Я сцепила зубы от ненависти. «Пронс!» — снова приказал мне толстяк, указывая на осколки в моих руках. Вновь свистнула плеть, но в этот раз Ри не закричала. Ловко оттолкнувшись от пола, в прыжке она со всего размаха врезала одному из ее мучителей ногою. Ему, между ног, да так, что тот отлетел в сторону. Я ожидала криков, стонов, проклятий, скрюченного тела на полу, но ничего этого не было. Получивший удар жердяй, кряхтя и морщись, поднялся на ноги. На его лице была гримаса, как от небольшой боли, и все. «Не поняла», — подумала я. «Пронс», — свист плети. Рената, вися на крючке, молча дергается от удара. «Ри, выжги им мозги», — кричу я. «Ты ведь можешь. Чего ждешь?» «Не могу. Не получается». У нее сбито дыхание, и она отвечает, делая паузы: «Слышу только тебя. Наверное, нужно, чтобы все были вместе. Дарк», — ругнулась я. Главный толстяк посмотрел на меня левым указательным пальцем, показал на Ри, а правым провел по своему горлу. «Джибжбаридж», — произнес он, зловеще оскались. «Пронс», — вновь свистнула плетка. «Да на, подавись», — крикнула я, со звоном швыряя горлышки бутылок на пол. «Ил, не сдавайся», — закричала Рената. Я бросила, оставив крик Ри без ответа, сказала я толстому: «Прикажи, чтобы ее не били». «Тыск», — в ответ он указал мне пальцем на другой угол комнаты. «Хорошо», — послушно кивнула я, направляясь в указанном направлении, и негромко добавила: «Только попробуйте ее еще хоть раз ударить». Смотрящий гарема, старший евнух, Алиби Беркин, хмуро смотрел на то, как этой ненормальной девчонке обрабатывают раны. Погром, учиненный ею, частично устранили, вынеся в коридор бесчувственные тела старой лекарки, ханума и младшего евнуха Касыма, но разбитые настои и отвары еще не убирали. Поэтому в комнате пахло резко и противно. Алибию было больше, жальче именно этих разбитых склянок, чем ханум и Касыма. Ханум, потому что старая и больно много потому болтает, пользуясь своим возрастом и привилегией, которая дает ей место лекаря при гареме. Хорошо она ей дала, с удовлетворением глядя на злую голую девушку, которую в этот момент мазали зеленым настоем. Может, эта старая корга теперь не встанет. Давно я ей намекал, что пора уж и на покой. Надоело своими глупостями. А Касым, ну окочурится и окочурится. Сам виноват, растяпа, подставился. Главный эконом все бурчит, что на охрану гарема уходит слишком много денег, и с таким количеством наложниц, столько евнухов, держать расточительно. А господин уже давно не молод, вряд ли стоит ожидать увеличения числа наложниц. Беркин невольно вздохнул. Может, эти пятеро станут новыми узницами Сираля, подумал он и посмотрел на девушку, которую как раз закончили мазать. Посмотрел и скривился, вся поцарапанная, в зеленке, худая и со злющими глазами. Выглядела она ужасно. Вряд ли она что-то может сейчас что-то вызвать у господина, кроме желания держаться от нее подальше, решил он, осмотрев ее с головы до ног. Хотя ссадины затянутся, мясо на костях нарастет, а девочки растут быстро. Личико у нее красивое, фигура тоже, и волосы белые, редкость. Вот только злая она, как голодная крыса. Беркин посмотрел в злые-призлые глаза голой блондинки, с ног до головы перемазанной зеленым, и загрустил, представив это чудо у себя в гареме. Господину скучно, подумал он, приказал обращаться с ними бережно, и переводчика не дал, сказал: «Сделай все сам, потом доложишь». Забавляется он, да, конечно, ему смешно, вон сколько банок эта зараза разбила. Эконом, конечно, попытается из моего жалования вычесть, а вот кукиш ему, если что, пойду к господину, пусть уймет своего скариду. Хорошо я библиотекаря нашего расспросил, кто такие варги. Если бы не разузнал, да не подготовился, все могло быть гораздо хуже, точно бы на меня кинулось. Зачем господину эти дикарки? Может, чувство опасности придает им интерес в его глазах? Не знаю, не знаю. Вот только управлять ими и отвечать за все придется мне. Похоже, нужно будет держать их раздельно. Угроза расправы над одной, в случае неповиновения других, на них действует. Они действительно одна команда, как сказал библиотекарь. Ладно, одну намазали, теперь нужно другую мазать, потом остальных, троих. А этим нужно объяснить, что будет в случае их неповиновения. «Смотри», — сказал Алиби белокурой бестии, показывая ей открытую левую ладонь с растопыренными пальцами. «Это ты», — он показал на нее указательным пальцем правой руки и медленно загнул им мизинец на левой. «Поняла?» Девушка, непримиримо сжав губы, небрежно кивнула. «Она», — Беркин показал на вторую девушку за решеткой и загнул безымянный палец. «Поняла?» Неспешный, задумчивый кивок в ответ. «Еще трое». Алиби потряс в воздухе левой рукой с оставшимися растопыренными пальцами. «Будешь своевольничать, я им головы откручу». Вот так он ухватился за последнюю фалангу безымянного пальца и показал, что он как будто ее скручивает. «Ясно тебе?» Девушка мрачно кивнула. «Сейчас проверим, как ты поняла», — сказал Беркин и крикнул своим подчиненным: «Ведите эту рыжую сюда, мазать будем». «Ты ша-ша-ша-ша», — прошипела сквозь стиснутые зубы Илона. «Гады, я им все припомню». Вода в небольшом бассейне, куда их вдвоем загнали после целительских процедур, была горячая и больно жгла ободранные места. «Да», — поддакнула сидящая по шею в воде Рената, тоже с недовольной гримасой на лице. «Слышь, Ри, что они думают?» Близко наклонившись к ее уху, быстро прошептала Илона, громко плеская рукой по воде. «Ты слышишь?» «Не слышу», отрицательно покачала головой в ответ та. «Я пыталась, но очень много людей вокруг, как будто толпа разом говорит. Я не смогла и закрылась». «Толку с тебя», отодвигаясь, с легким презрением в голосе произнесла Илона. «Зря я за тебя заступаться полезла, а я и не просила». «Ага», визжала там как маленькая свинка, после каждого удара. «Никакого терпения нет, позорище, малолетние, неправда, я терпела, просто первый раз это от неожиданности было, и я всего на год младше, чем ты, могла бы дальше воевать, я же тебе кричала, чтобы не сдавалась». «Ну да, не сдавайся, а они бы твою спину в лохмотья бы превратили, а тебе, что жалко меня, что ли, мы же вроде совсем не подруги». Илона, несколько секунд выпитив нижнюю челюсть, мрачно смотрела на Ри. «Слышь, ты, недоразумение малолетнее», наконец медленно произнесла она, «ты варга, и я варга, и совершенно плевать, подруги мы или нет, мы вместе, варги, всегда вместе, только так мы можем победить, и если ты